Глава 62. «Не спать!» Кожаный, стоящий позади Кумаева табурета, привычно пнул инженера по пяточному сухожилию, и боль разом выдернула того из благостного секундного забытья. «Откуда ты летел, тролль? Какое у тебя задание?» Это уже второй, тот, что за столом. Они работают на пару. Один задает вопросы, одни и те же, час за часом. Другой только и знает, что бить подследственного сзади по пятке. Стоит тому привстать, либо напротив уронить чугунную от бессонницы голову. Бьет вроде бы и не сильно, но раз за разом по тому же самому месту. И по прошествии десятка ударов боль превратилась в невыносимую, когда все мысли лишь о том, чтобы избежать следующего тычка, который все равно последует с неизбежностью. Кумай не строил себе иллюзий. Это еще даже не цветочки. За него пока просто не взялись всерьез, ограничившись тем, что не дают пить и спать. О том, что начнется дальше, когда они поймут, наконец, что добром от него все равно ничего не добьешься, инженер запретил себе думать. Он просто положил для себя держаться, покуда выйдет, и хотя бы выгадать толику времени для гризли с росомахой. Ребята хваткие, глядишь, все-таки сообразят, что к чему, и сумеют увести из-под удара оружейный монастырь. Дело в том, что, улетая, он, по дурацкой своей рассеянности, оставил в мастерской поверх чертежей кроки маршрута на устье Немрадели. И теперь есть надежда, что люди из разведслужбы увяжут таки его исчезновение с этими кроками. Но откуда им догадаться, что я не разбился, а попал в руки эльфов живым? Да и что они смогут сделать, даже догадавшись? Эвакуировать Дол Гулдур, что ли? Не знаю. Озарение и чудеса – это все по части единого, а мне оставалось только держаться и надеяться. Не спать! На сей раз задний, похоже, переборщил. И его тычок выключил Кумая по-серьезному. Когда же инженер очнулся, за столом вместо кожаного восседал тот первый эльф в серебристо-черном плаще. «Тебе прежде не говорили, тролль, что ты невероятно везучий человек?» Счет времени им был потерян в какие-то незапамятно далекие времена. Режущий свет, отразившись от стен, выедал слезящиеся от бессонницы глаза, и под веками накопилось уже по целой пригоршне раскаленного песка. Он зажмурился и, не удержавшись, вновь заскользил в сонную бездну. Обратно его вернули непривычным уже ударом, а можно сказать вполне вежливо. Потрясли за плечо. Видать и вправду что-то там поменялось в ихнем эльфийском раскладе. Так вот, продолжаю. Не знаю уж, кто тебе надоумил лететь на задание в мордорской форме, но наши законники, провались они в вековечный огонь, сочли вдруг, что по этой причине ты должен считаться не шпионом, а военнопленным. А по законам вашего Средиземья, военнопленный находится под защитой конвенции. Его нельзя принуждать к нарушению воинской присяги и все такое. Эльф порылся в бумагах на столе и, найдя нужное место, с видимым неудовольствием ткнул в него пальцем. «Как я понимаю, тебя, голубь, собрались на кого-то менять. Распишись-ка вот здесь и отправляйся баиньки». «Я неграмотный», — разлепил спекшиеся губы Кумай. «Неграмотный водитель механического дракона. Это неплохо. Ну тогда приложи палец». «Черта с два». «Да и хрен с тобой. Сейчас сделаю пометку от подписи «отказался», и вся недолго. Эти бумаги все равно нахрен никому не нужны, кроме твоего собственного командования, ежели и вправду дойдет до обмена. Все, свободен. В смысле, увести арестованного. Хотя виноват, сэр. Вы же у нас теперь не арестант, а военнопленный». А когда кожаные выводили инженера в коридор, Клафаэль покоя процедил ему вслед. «Счастлив твой бог, тролль. Через пару часиков я бы занялся тобой по-серьезному. И зачем же ты все-таки летел к нам в Лориен, а?» Он окончательно уверился в своей победе, лишь увидев на столике в камере порцию эльфийских галет, а главное — кувшин ледяной воды. Глиняные стенки его были сплошь обтянуты серебристой паутинкой, тут же расползающейся под пальцами на крупные дрожащие капли. Вода имела чуть заметный сладковатый привкус, но он бы его не почувствовал. Человек, не пивший несколько дней кряду, на это просто не способен. И пришел сон, чудесный и легкий, как всегда после победы. Пахло домом, старым деревом и диванной кожей, отцовской трубкой и еще чем-то, чему нет названия. Мама бесшумно суетилась на кухне и, украдкой вытирая слезы, готовила его любимые черные бобы. А Соня с Халиком, беззаботные, довоенные, наперебой расспрашивали его о приключениях. А это, ребята, было что-то с чем-то, вы мне не поверите. И он, счастливо улыбаясь, разговаривал во сне. И добро бы просто разговаривал, а то ведь впрямую отвечал на вопросы, которые задавал чей-то ровный, убаюкивающий голос. В дол Гулдури его сочли погибшим. По всей видимости, во время последнего своего тренировочного полета неверно оценил высоту и врезался в деревья. Поиски трупа и обломков летательного аппарата в окрестностях замка результата не дали. На завтра Гризли, следуя инструкции, опечатал бумаги инженера, включая полетные карты, и отправил все это в Минас Тиритскую штаб-квартиру Феонора, не читая. Звездный совет Лориена, 25 июля 2019 года Третьей Эпохи. Клафаэль покоя. Так что, как видите, вполне можно обойтись и без пыток, и без мозголомного напитка правды. Владычица. Вы истинный мастер своего дела, Клафаэль покоя. И что же вам удалось выяснить? Клафаэль покоя. Имя водителя дракона Кумай. Звание инженер второго ранга. Летел он, как мы и предполагали, из дол Гулдура. Там, судя по его рассказам, возникло настоящее змеиное гнездо. Беглые мордорские конструктора создают под крылышком своей разведслужбы невиданное оружие. Истинная цель его полета, по заданию Ордена Назгулов, сбросить на Нимрадельский небосвод мешок с неким магическим предметом, назначение которого ему неизвестно. Надо думать, высокочтимая Клафаэль Звезд и ее танцовщицы почуяли именно эту магию. Мои стражи предприняли специальные поиски в долине Нимрадели, но предмета этого не обнаружили. Мешок кто-то унес. В связи с этим, о светлые владыки, прошу понять меня верно, в связи с этим я настаиваю на отстранении от расследования высокочтимой Клафаэли Мира. Владычица. Давайте называть вещи своими именами. Клафаэль покоя. Вы полагаете, что Клафаэль Мира неким образом вошла в соглашение с врагом и сброшенный из поднебесья предмет предназначался лично ей? Клафаэль покоя. Я не говорил этого, о светлая владычица. Однако доступ на небосвод имеют лишь танцовщицы и Клафаэль праздника. Если бы сброшенное троллем было на небосводе во время танца светлячков, они бы наверняка его учуяли. А после их ухода у реки оставалась одна высокочтимая Клафаэль Мира. Владычица. А не могли бы этот самый мордорский мешок найти те эльфы, что с рассветом прибирают фиалы, и прихватить с собою просто по недомыслию? Клафаэль покоя. В принципе, могли, о светлая владычица. Мои стражи уже прорабатывают такую версию. Потому я прошу лишь временно, до выяснения, отстранить Клафаэль Мира от расследования дела о мордорском мешке. И ничего более. Владыка. Да, это кажется вполне разумной предосторожностью, не так ли? Владычица. Вы, как всегда, правы, владыка. Однако, раз уж мы допускаем прямую измену Клафаэле, отчего бы не предположить, что танцовщицы, состоя в сговоре между собою, действительно обнаружили той ночью мордорский мешок и унесли его с собою для неких своих целей. Тогда становится понятно, отчего они по сию пору так и не сумели вынюхать в Карас-Галадоне источник, создающий столь мощный магический фон. Клафаэль Звезд. Как мне следует понимать ваши слова, о светлая владычица? Вы обвиняете меня в заговоре? Владыка. Да, да, владычица, я, признаться, тоже утерял нить ваших рассуждений. Неужели возможен такой ужас, как заговор танцовщиц? Да ведь они способны... Владычица. Да нет никакого заговора танцовщиц, успокойтесь, владыка. Я говорю просто для примера. Коль уж под подозрением находятся все, так пусть и будут все, без всяких изъятий. В Впрочем, нам, по-моему, пора выслушать Клафаэльмира. Клафаэльмира. Благодарю вас, о светлая владычица. Прежде всего, я, как ни странно, хотела бы заступиться за высокочтимую Клафаэль звезд. Ей тут пеняли, дескать, отчего это она не может найти в Карас-Галадоне источник мощной магии. Однако позволю себе предположить, что поставленная перед ней задача сродни поискам прошлогоднего снега. Владычица. Не могли бы вы выражаться яснее, Клафаэльмира? Клафаэльмира. Повинуюсь, о светлая владычица. Высокочтимый Клафаэль покоя, почему-то говорить на магическом предмете, сброшенном на небосвод, и затем злонамеренно унесенном оттуда, как о твердо установленном факте. Клафаэль покоя. Это и есть твердо установленный факт, высокочтимая Клафаэльмира. При допросе тролля присутствовали не только мы с вами, его показания могут подтвердить минимум трое независимых свидетелей. Клафаэльмира. Вас подводит память, высокочтимый Клафаэль покоя. Память и еще неистребимая привычка видеть кругом заговоры. Тролль меж тем показал, что сбросил на небосвод мешок, о содержимом которого ему ровно ничего не известно. Почему, собственно, вы ищете вещественный предмет? Разве это не мог быть болотный огонь или иная неосязаемая магическая гадость, которая просто истаяла под солнечными лучами, заразив окрестности? Впрочем, я не дерзаю рассуждать о магических техниках в присутствии высокочтимой Клафаэли звезд. Клафаэль звезд. Я нахожу ваше предположение вполне вероятным, высокочтимая Клафаэльмира. Во всяком случае, куда более вероятным, чем заговор танцовщиц. Владычица. Вы что-то еще хотели сообщить по итогам расследования, Клафаэльмира? Клафаэльмира. Непременно, о светлые владыки. Высокочтимый Клафаэль покоя убежден, что Дол Гулдур, откуда прилетел дракон, контролируется Мордором. Но я пришла к иным выводам. Ну, насчет Назгулов, задания которых якобы выполнял тролль, это заведомая чушь. Уж нам-то с вами отлично известно, что Черного Ордена давно не существует. А вот история этого самого Кумая весьма интересна. Он попал в плен на Пеленорских полях и потом, как водится, гнил в Мендулуинских каменоломнях, пока ему не устроили побег. Именно как знатоку механических драконов. Тролль по сию пору свято уверен, что его вытащила из лагеря родная мордорская разведслужба. Но, похоже, беднягу просто обвели вокруг пальца. Свита королевы Арвин имеет основание полагать, что ко всем этим побегам конструкторов с Мендулуинской каторги приложил руку никто иной, как его величество Элисар Эльфинит, возмечтавший о мордорских боевых технологиях. По данным Арвин, королем создана для этих целей особая сверхзасекреченная служба, костяк которой составляют мертвецы, возвращенные им к жизни посредством заклятия тени. Об этих ребятах известно очень немного, и среди этого немногого, что все они носят имена хищных зверей. Как вы полагаете, высокочтимый Клафаэль покоя, отчего тролль, сочиняя на ходу свою наивную легенду, в коей фигурировал сотрудник мордорской разведки, дал этому персонажу кличку Шакал? Да потому просто, что мордорские разведчики, с кем он имел дело в Дол Гулдуре, носили звериные имена. Так вот, у меня нет сомнения, что Дол Гулдур контролирует Арагорнова служба, и дракон был послан сюда именно ею. И из этого обстоятельства следует такой вопрос к высокочтимому Клафаэлю покоя. О чем, интересно, он два с лишним часа беседовал с глазу на глаз с Арагорном? Помните тогда, во время январского его визита в Карас-Галадон? Клафаэль покоя. «Позвольте, но я беседовал с ним, выполняя волю светлых владык!» Владычица. «Видите, владыка, какие интересные картинки возникают, когда информация к тебе поступает не односторонняя, а из двух независимых и, прямо скажем, не слишком дружественных между собой источников». Владыка. «Да-да, вы правы. Только я, знаете, уже немного запутался. Ведь насчет того, что Клафаэль покоя связан с этими... мертвецами. Это ведь просто шутка, верно? Владычица. Мне тоже хотелось бы, чтобы это оказалось лишь шуткой. Итак, первая наша задача — уничтожить Дол Гулдур. Причем сделать это немедленно, пока те не спохватились. Клафаэль силы. О, светлая владычица, я выжгу дотла это змеиное гнездо. Владычица. Вы уже, помнится, выжигали его за компанию с владыкой не далее, как 3 месяца тому назад. Нет-нет, у меня на ваш счет иные планы. Более серьезные. Долгулдуром на сей раз я займусь сама. Надо раз и навсегда разрушить его стены. Тогда, может, что-то и выйдет. Кроме того, я очень хотела бы заполучить живьем кого-нибудь из этих арагорновых зверушек. Сколько человек сидит в этой декоративной крепости? Клафаэль покоя. Клафаэль покоя. Несколько десятков, о светлая владычица. Можно уточнить. Владычица. В этом нет нужды. Передайте под мое командование 1000 воинов, Клафаэль силы. Я выступаю немедленно. А вам всем, Клафаэли покоя и мира, продолжают свое расследование в прежнем режиме. Я нахожу, что их совместная работа дает превосходные результаты. Так держать. Танцовщица и Клафаэль звезд продолжают поиски сброшенного на Карас Галадон магического предмета, но только обязательно вместе со стражами. А то вдруг у нашедшего возникнет соблазн заняться изучением его магических свойств в одиночку. А вы, Клафаэль силы, остаетесь в Карас Галадоне за старшего и приглядывайте за ними всеми. Это же ведь дети, чисто дети. Не ровен час устроят в доме пожар, пока мама в отлучке. Клафаэлю покоя, к примеру, не стоит играть в солдатики со своими любимыми порубежниками. Клафаэле звезд совершенно незачем прихорашиваться перед моим зеркалом. Клафаэле мира, ну, словом, вы меня понимаете, Клафаэль силы. Клафаэль силы. Как не понять, о светлая владычица? Да я их этих интриганов насквозь вижу. Владыка. А как же я, владычица? Владычица. Ну, а вам, владыка, как обычно, являть собой верховную власть Лориена, выходить к народу, подписывать указы и все прочее в том же духе.